27 марта делегация Лиги политических партий России и страны Синги во главе с председателем группы депутатов Российско-Корейской дружбы при Госдуме России и секретарем ЦК Компартии Российской Федерации Казбеком Тайсаевым с букетами цветов посетила бронзовые статуи великого президента Ким Ир Сена и великого руководителя Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде. Делегация прибыла в Пхеньян в тот день.